«Успокойтесь, мосье», — утешал его комиссар. «Мосье Ленуар дал указание обращаться с вами как можно лучше. Вы, безусловно, избегнете самого неприятного». В ту же ночь Гюден в пламенных выражениях писал о том, как начались новые гонения на его друга и с каким достоинством отнесся его друг к своему мученичеству. На другой же день Гюдена постигло разочарование. Он ждал, что возмущенный Париж выступит в защиту своего любимого сына. Но парижанам показалось смешным, что Бомарше, которому под 50, очутился в одной тюрьме с распутными священниками и молодыми повесами. Они смеялись, сумасбродные парижане, смеялись до слез. Появились бесчисленные карикатуры и эпиграммы. Гравюра на дереве изображала, как монах сечет мальчишку корона. Подоспел срок закладной дома на улице Сент-Антуан. Денег не было. На получение займа под суммы, причитающиеся от французского правительства или от Америки, уже почти не оставалось надежды. Всем было ясно, что эти деньги фирма Горталис в обоих случаях могла получить только с согласия короля, и ничто не могло яснее свидетельствовать о его немилости, чем арест Пьера. Посетителей Сен-Лазар не допускали, и поэтому Мегрон решил посоветоваться с Терезой и Гюденом. Он разъяснил им, что если закладная не будет выкуплена, то послезавтра дом опечатают, и ровно через 3 недели он пойдет с молотка. Эта конфискация имущества нанесет фирме Горталис новый тяжелый удар. Его можно было избежать только в том случае, если пожертвовать Société Industrielle de Chinon, за которую предлагают сумму гораздо ниже ее действительной стоимости. Гюдену не сиделось на месте. Взволнованный и раскрасневшийся толстяк бегал взад и вперед по комнате. «Может быть, необходимость ликвидировать коммерческие дела приведет к благим результатам», — выпалил он. «Судьба напоминает Пьеру о том, что надо хоть на время посвятить себя поэзии. Сократ, к слову сказать, был прекрасным солдатом, но не военные подвиги обессмертили его. Так и Пьер Бомарше заложил бы более прочный фундамент для своего бессмертия, если бы, забросив дела, он несколько лет прожил в своем красивом доме среди книг и произведений искусства, наедине со своей музой. Он, друг и историограф Пьера, считает, что надо пожертвовать Société Industrielle». Тереза сидела неподвижно. Ее красивые глаза под смелым взлетом бровей были очень печальны. Новая чудовищная несправедливость, нанесенная Пьеру, жестоко потрясла ее. Она никак не могла уразуметь, почему Пьера вдруг ни с того ни с сего подвергли позору и посадили в тюрьму, но была убеждена, что всему причиной борьба Пьера за свободу и благоденствие человечества. Нет, тираны просчитались. Пьер не сломится под ударом и, конечно, не откажется от своих американских предприятий. Она не допустит, чтобы Пьер, потому только что его бросили в тюрьму и он не в состоянии заниматься делами, потерял фирму Горталис. «Я думаю», — произнесла Тереза своим низким, спокойным голосом, «что в намерение Пьера не входит ликвидировать Société Industrielle». «Значит, вы предпочитаете, мадам, желая еще раз удостовериться, — спросил деловитый Мегрон, — лишиться дома?» «Да», — сказала Тереза. 2 дня спустя мосье Брюнеле, владелец закладной, явился в сопровождении комиссара полиции и 2 судебных исполнителей. Мосье Брюнеле был невзрачный человечек маленького роста. Он попросил разрешения представиться мадам Бомарше, потом вытащил огромный список с описью имущества и вежливо попросил Терезу сопровождать его во время обхода дома, ибо, как ему стало известно, мосье Бомарше мешают исполнить свой долг непредвиденные обстоятельства. Тереза покорилась, но послала за Мегроном. Пришел и Гюден. Он хотел своими глазами увидеть позорный акт, чтобы напоить свое сердце горечью, необходимой для описания этого события. Сначала были наложены печати на главный вход: Большая Королевская и Малая Мосье Брюнеле. Во время осмотра сада Гюден не смог удержаться от саркастических реплик. «Не забудьте, мосье, навесить печать на гладиатора. Не опечатать ли вам храм Вольтера, а то вдруг кто-нибудь из миллионов почитателей мосье Бомарше